твой взгляд меня манит. Нежный твой взгляд, он как магнит. Солнце мое живет в тебе. Все, что во мне, я подарю тебе в этот час, когда я вижу тебя. Ты далеко и как во сне. Все, что во мне, живет в тебе. Я сберегу свои мечты, если захочешь только ты в этот час, когда увижу тебя. Этот миг светлее дня, его сохраню я для тебя. Ведь в мире нет такой звезды, одна на земле. Для тебя.